Когда разведчики вернулись, Сквайр лежал на земле, привалившись спиной к мягкому от мха стволу дерева, и слушал гул и клокотание внутри ствола, там возились насекомые. И он подумал, почти им завидуя, что насекомые, как никто другой на свете, вполне довольны своей короткой, но такой насыщенной жизнью, что они наслаждаются ею, занимаясь своими нескончаемыми делами. Ненасытно радуясь своим грабительским набегам, в которых они бегут, налетают, дерутся, хватают, тащат и прячут, и опять волокут что-то, везде лезут и повсюду кишат. Сквайр поднялся и подошел к разведчикам. Те рассказывали капитану, что воины Фульби все еще упорно идут по их следам, преследуя. «Твою мать! Да что они к нам привязались, чума их забери!» — воскликнул капитан. «Мы не может все время бежать. Мы уже выдохлись». Он посмотрел на Платона и приказал: «Надо взять пленного, чтобы допросить». Платон кивнул. «Мистер Трелани», — сказал капитану, — «я хотел бы пойти с вами». «Нет, сэр. Вы мне нужны здесь», — ответил капитан. «Нас могут обойти с флангов. Я все время жду этого. Но, видимо, противник малочисленен. Хотя к нему в любую минуту может подойти свежее подкрепление». Сквайр глянул на капитана удивленно. «Что вы на меня так смотрите, мистер Трелани?» — спросил тот. «Да, мы втянулись в войну с этими Фульби. Или втягиваемся в данную минуту. И вы будете держать с доктором оборону лагеря, пока меня не будет». И капитан стал объяснять Сквайру, как держать оборону, и по мере его объяснений, лицо Сквайра принимало все более изумленное выражение. «Но, капитан, откуда вы все это знаете?» — воскликнул он, не выдержав. Капитан промолчал, словно не заметив вопроса, и только уходя с поляны за Платоном и охотниками Фульби, он прошептал Сквайру, стоящему возле встревоженного доктора Лига: «Мне довелось воевать в Московии». И тут одуряющая духота навалилась на мистера Трелани и, словно ткнув носом в землю, подмяла его под себя, отчего ему сразу стало нечем дышать.